Глава 28. Мистер Хаш сидел в кресле напротив хозяина кабинета и с интересом рассматривал распаренное лицо Дэниела Глосберга. «Что он здесь, в футбол, что ли, играл?» — думал гость. Меж тем Дэниел начал переобуваться под столом, и стук его подкованных ботинок мистер Хаш принял за стук бутсов. «Точно». Играл в футбол. Хаш осторожно оглядел стены, но следов от мяча нигде не было видно. Странно, может, у него мяч какой-нибудь особый? «Ну, слушаю вас, мистер Хаш», — бодро произнес Глосберг и лихо щелкнул по статуэтке писающий мальчик. «Собственно, это я вас слушаю, мистер Глосберг. Суть нашего предложения вам давно известна». «Да», — произнес Глосберг. Он перевел взгляд на сидевшего в углу Тома Питтсбурга. «Кстати, Том, это и тебя касается. Двигайся ближе». «Хорошо, сэр». Питтсбург перебрался к столу начальника и, усевшись на стул, опасливо покосился на Хаша, а тот, в свою очередь, неприязненно посмотрел на Тома. «Я пригласил тебя, Том, чтобы ты, как профсоюзный босс, помог мне принять нелегкое решение», — начал Глосберг. Но, встретившись с колючим взглядом мистера Хаша, запнулся. «Короче, нам предлагают очень выгодный заказ, но при его выполнении возникает опасность для здоровья пилотов». «Это исключено, мистер Глосберг. Профсоюз этого не допустит». «Постойте, мистер Глосберг», — вмешался Хаш. «Так нельзя. Начните лучше с того, сколько вы им заплатите за этот рейс». «Тебе это интересно, Том?» — спросил Дэниел Глосберг. «Да, сэр, конечно». «Я дам 100 000 кредитов тому, кто доставит груз в новые колонии». «Подумайте, мистер профсоюзный лидер», — миролюбиво произнес Хаш. «Это больше, чем жалование пилота первого класса за целый год». Том Питтсбург поерзал на стуле, прикидывая и так, и этак. По всему выходило, что предложение заманчивое. Он и сам был бы не против рискнуть за такие деньги, но давно не сидел за штурвалом и уже потерял профессиональные навыки. «Я могу только посоветоваться с членами нашего профсоюза. Пусть они сами решают, подойдет им это предложение или нет. Но я должен знать, о какой опасности для здоровья идет речь». «О, это пустяк», — поспешил заверить мистер Хаш. «Некоторые акты саботажа, которые могут инициировать наши конкуренты, скорее всего, ничего существенного». Ища подтверждение этих слов, Том Питтсбург посмотрел на своего босса. Тот вздохнул. «Вчера мне позвонили из Маркоса, Том. Они посоветовали не лезть в это дело. Мало того, их советы уже последовали Лайта Экспресса и отделение Федеральной почты». «Конкуренты мистера Хаша настроены так решительно?» — уточнил Том. «Да, они пообещали сжечь тот Уиндер, который повезет семена, и еще несколько других, чтобы мы это запомнили». «Тогда нам это предложение не подходит», — категорично заявил Питтсбург. «То есть вы плюете нам в лицо?» — холодно спросил мистер Хаш. Глосберг поежился. Ситуация все больше напоминала ловушку. Неожиданно ему в голову пришла блестящая мысль. «Значит так, господа, перед лицом опасности, которая нависает над нашей фирмой, я принимаю следующее решение. Чтобы оправдаться перед корпорацией Бати, я не запрещаю своим пилотам принять это предложение в частном порядке». Глосберг посмотрел на Хаша, и тот удовлетворенно кивнул. «Думаю, что это убедит и Маркос в моем полном нейтралитете. Я не хочу участвовать в чужих войнах». «Хорошо», — сказал Хаш, и, повернувшись к Тому Питтсбургу, спросил, «когда у вас будет собрание?» «Завтра в 16:00». «Отлично. В 16:00 я буду у вас, господа. А теперь разрешите откланяться».